Глава 6. Сервитор Кейл. Рассеянный. Воин-жрец. Она поняла, как трудно спать, не имея возможности узнать, когда заканчивается день и начинается ночь. Окружающие ее звуки ни на мгновение не утихали. В комнате постоянно слышался гул, хотя порой он был совсем тихим, от работы удаленных двигателей. В постоянной темноте и шуме она коротала время, сидя на кровати, ничего не делая и ничего не слыша, кроме случайно раздававшегося за дверью голоса. Слепота принесла с собой сотни трудностей, но самой страшной была скука. Раньше Кирена много читала, а ее профессия требовала частых перемещений и посещений общественных мест города. С утратой зрения оба эти занятия для нее почти полностью исключались. В самые мрачные моменты она размышляла о жестокой насмешке судьбы. Быть избранной Астартес, находиться среди ангелов Императора, ходить по переходам их огромного железного военного корабля, вдыхать запахи пота и машинного масла, и ничего этого не видеть. Да, очень весело. Первые часы на борту корабля дались ей нелегко, но они хотя бы оказались богатыми на события. Во время медицинского обследования в холодной до боли палате с иглами, воткнутыми в ее руки и ноги, Кирена слышала, как один ангел говорил другому что-то насчет обесцвечивания пигмента сетчатки и влияния истощения на внутренние органы и мышцы. Она попыталась сосредоточиться на его словах, но мысли рассеивались, разум был не в силах осознать, что произошло и где она оказалась. Два предыдущих месяца на поверхности планеты оказались для нее неимоверно тяжелыми. Шайки бродячих бандитов в предгорьях вокруг города не испытывали ни малейшего уважения к священному одеянию шул и не проявляли привычного почтения. «Нашему миру пришел конец», — со смехом сказал один из них. «Старые обычаи теперь ничего не стоят». Кирена так и не увидела его. Но в сновидениях перед ней мелькали жестокие, насмехающиеся физиономии, одна из которых могла бы принадлежать ему. Во время, пока продолжался осмотр, она не могла унять дрожь, как бы ни напрягала ослабевшие мускулы. На странствующем среди звезд корабле ангелов было так холодно, что зубы продолжали выбивать дробь, даже когда она говорила. Кирена была почти уверена, что изо рта у нее вылетают облачка пара. «Ты все понимаешь?» – спросил ее ангел. «Да», – солгала она, – «понимаю». И добавила: «Спасибо, ангел». Вскоре пришли какие-то люди, чтобы ей помочь. От них пахло душистым ладаном, а голоса звучали приглушенно и заботливо. Она не знала, как долго они шли. Может быть, 5 минут, а может и все 30. В окружающей ее темноте время казалось растянутым. В коридорах было довольно многолюдно. Время от времени она слышала механический лязг доспехов, проходивших мимо ангелов. Но гораздо чаще рядом раздавался шелест одежды. «Кто вы?» – спросила она на ходу. «Слуги», – ответил один из людей. «Мы служим несущим слово», – сказал второй. Они продолжали идти. Время шло. Секунды отмерялись шагами, минуты – случайно услышанными голосами. «Вот твоя комната», — сказал один из провожатых и повел вперед, прикладывая ее дрожащие пальцы к кровати, к стенам и контрольному пульту на двери. Он терпеливо обошел с ней все помещение, ее новую камеру. «Спасибо», — поблагодарила она. Комната оказалась небольшой и обставленной весьма скудно. Ей не хватало уюта, но Кирену не тревожила перспектива остаться здесь в одиночестве. Это было своего рода благом. «Поправляйся!» – хором пожелали оба ее провожатых. «А как вас зовут?» – спросила она. В ответ послышалось только шипение гидравлического привода закрывающейся двери. Кирена села на кровать. Матрац оказался тонким и жестким, как в тюремной камере. И начался долгий, лишенный всяких событий, процесс ничего не делания. Монотонность ее существования ежедневно нарушалась лишь приходом сервитора, который приносил ей пищу 3 раза в день, но отличался нежеланием или неспособностью вдаваться в подробности. Еда всегда была одной и той же, жидкая синтетическая кашица. «Это отвратительно», — сказала она однажды с улыбкой. «Должна ли я полагать, что в пище содержится достаточное количество питательных и прочих полезных элементов. «Да», – последовал ответ, произнесенный сухим бесцветным голосом. «И ты тоже этим питаешься?» «Да». «Я тебе сочувствую». Молчание. «Ты не очень-то разговорчив». «Нет». «Как тебя зовут?» – сделала она последнюю попытку. Молчание. «А кем ты был?» – спросила она. «Империум перестал охранять секреты создания сервиторов еще 60 лет назад, и в монархии они давно стали привычным явлением. Для предназначенной еретикам и преступникам участи употреблялся термин искупления. Так или иначе, это означало, что мозг провинившегося лишали жизненной силы, а его тело дополняли бионическими устройствами, определявшими дальнейшую деятельность. Ее вопрос остался без ответа. До того, как ты стал этим, она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно дружелюбнее. Кем ты был? Нет. Нет означает, что ты не можешь, или же нет, ты не желаешь говорить. Нет. Кирена вздохнула. Ладно, иди. Встретимся завтра утром. Да, ответил сервитор. Послышалось шарканье ног, и дверь с шипением закрылась. Я буду звать тебя Кейл, сказала она пустой комнате.